помещении, где до недавнего времени в ужасной тесноте располагались и обанкротились несколько частных предприятий. Торговля галантерейными товарами «Галантпром» Б. «Культуртриггер», починка разных часов Б. «Павел Буре», «Глазиус Шенкер», «Канцбум», все для художника и совслужащего Лев Соколовский, ремонт труб, раковин и унитазов М.Н. Фанатюк, специальность крахмальных воротничков из Ленинграда Карл Павиайнен, открылось одно единственное заведение – Черноморское отделение арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт. Праздный черноморец, заглянув в контору, мог бы заметить, что прилавки и полки исчезли. Стояли яичные конторские столбы. У маленького столика, на котором желтый самовар пускал пары, сидел человек с золотым зубом. По конторе бродил рыжий молодец. Он изредка подходил к пишущей машинке, ударял толстым негнущимся пальцем по клавише и заливался смехом. В самой глубине конторы под табличкой «Начальник отделения» сидел великий комбинатор, озаренный светом штепсельной лампы. Следствие по делу Корейка может поглотить много времени. Сколько, знает один бог. А так как бога нет, то никто не знает. Нам нужна легальность. Нужно смешаться с бодрой массой служащих. Все это даст контора. Меня давно влечет к административной деятельности. Мы будем заготовлять рога и копыта для нужд гребеночной мундштучной промышленности. У меня имеются чудные бланки на все случаи жизни и круглая печать. Деньги Корейка я положил на текущий счет банка. Вы, Шура, назначаетесь на ответственный пост уполномоченного по копытам с окладом в 92 рубля. Вы, Паниковский, за ваши бунтарские выходки назначаетесь на низкооплачиваемую должность курьера. Можно? О, первый посетитель. Гип-гип, ура! Вы, если ошибаюсь, почтальон. Так точно. Мы живем в мире бешеных темпов. Всего 3 дня нашей конторе уже почтальон. Пожалуйста, 8 пакетов. Ага, так. Распишитесь. Ага. Так. Что это? Что это такое? Еще 3 дня тому назад я был свободный горный орел, стервятник, трещал крыльями, где хотел. А теперь, пожалуйста, заседание, совещание, явка обязательно, требования сведений, ведомостей, все в срочном порядке. Оказывается, в этом городе есть множество людей, которым Остап Бендер нужен до зарезу. И вот там, кто будет вести всю эту переписку с друзьями? Нужна знающая конторщица. Пусть сидит над делами. Можно войти? Входите, входите, смелее. Что у вас в этом огромном мешке? Рога. Рога будете принимать? А товар хороший? Что-то они уж очень маленькие. Ваши рога грязные такие. Да ты что? Ты что, не видишь, что ли? Рожки-то... Рожки первый сорт. Да. Согласно кондиции. Сколько? 15 целковых. 15 целковых. Получите. А. Мешком, с мешком. Адью, адью. Спасибо, спасибо, спасибо. Скоро еще 2 мешка принесу.